Глава 4. Гёдза. Гёдза – разновидность обжаренных пельменей с разнообразными начинками – фаршем, морепродуктами и овощами. 1. Выйдя на платформу номер 31 на станции Киото, Сюдзи Косака поежился от неожиданного холода. На станции Тойоока, где он сел на поезд, светило по-весеннему яркое солнце, поэтому он снял пальто и убрал в чемодан. Тойоока. Город в префектуре Хёго, на острове Хонсю. Присев на лавочку на платформе, Косака расстегнул багаж и достал помятое пальто. Покинув станцию, мужчина зашагал по Карасума-доори на север. Перейдя дорогу на Ситидзё-доори, он остановился. «Гляди-ка, и тут гёдза предлагают!» – воскликнул он, бросив взгляд на меню, выставленное перед входом в какую-то китайскую забегаловку. Затем он снова двинулся вперед, с грохотом катя за собой чемодан. Они с Мисако, его женой, впервые приехали в Киото незадолго до поступления в университет и первым делом отправились в храм Хигаси Хонган-дзи. Как и тогда, 20 лет назад, северный ветер нес по Сёмон-доори листву дерева гинкго, росшего у входа. Словно ведомый этим ветром, Косака развернулся на восток. 20 лет назад он шел по этой улице с легким сердцем, а теперь будто сам воздух давил ему на плечи. Может, там, куда он направлялся, ему помогут. Полный надежд, он шагал вперед, и вот перед ним показалось то самое здание, о котором он размышлял. Он был уверен, что пришел по адресу, но скоро его начали обуревать сомнения. Ни таблички, ни вывески. Косака догадывался, что заведение должно быть совсем небольшое, но почему-то в последний момент струсил. Выдохнув, чтобы успокоиться, он решительно отбросил сомнения и, громко откашлившись, потянул раздвижную дверь. «Добро пожаловать!» — радостно приветствовала его Коэси Камагава. «Здесь находится детективное агентство Камагава. Или, если быть точнее, ресторанчик Камагава». Закрыв за собой дверь, спросил Косака. «Верно. А вы все-таки по какому вопросу? По делу или просто перекусить?» — поинтересовалась Коэси. На ней был черный фартук. «Я, собственно, по обоим», — вымученно улыбнулся Косака. «Желаете отобедать?» Из кухни показался Нагара в белом поварском кителе. Он вытер руки о фартук. «Да, было бы здорово», — Косака потер живот. «Сейчас все сделаем, но придется немного подождать. Есть что-то, что вы не едите?» «Нет». Сняв пальто, Косака огляделся в поисках свободного места. «Сюда, пожалуйста». Коэси указала ему на алюминиевый стул с красным сиденьем. «Спасибо». Гость поставил чемодан сбоку и уселся на стул. «Как вы о нас узнали?» «Увидел рекламу в деликатесах Сюндзю». «А адрес?» «Спросил у главного редактора. Она и посоветовала мне не только обратиться по делу, но и обязательно у вас поесть. Обещала, что будет очень вкусно». «А это ведь сейчас был Нагара Камагава?» «Да, а я его дочь, Коэси. Вообще-то именно я заведую детективным агентством». «Об этом я тоже наслышан». «Откуда вы к нам приехали?» Коэси наполнила чашку из чайника в стиле Киёмидзо. «Вы знаете город Тойоока? Это на севере префектуры Хёго». Косака взял теплый напиток в руки. «Там, где живут аисты?» «Верно. А что еще вы представляете, когда слышите это название?» Косака посмотрел на Коэси. «Дайте-ка подумать. Наверное, там очень жаркое лето». «В точку. Аисты и сухой ветер», — подтвердил Косака, неторопливо отпивая чай. «А что еще там есть?» Его собеседница в задумчивости уставилась в потолок. «Вот это!» Косака приподнял серый свитер, указав на синюю поясную сумку. «Сумки?» — склонила голову Коэси. — Тойоока с давних пор известна своими сумками, — пожал плечами Косака. — Простите, не знала. Коэси потупила взгляд. — Вам не за что извиняться. Провинция, она и есть провинция. Косака одним глотком отпил чай. — Вы тоже занимаетесь их производством? — поинтересовалась Коэси, подливая чай. — Нет, у меня небольшой бизнес, отель. А вот семья моей жены, да... Косака похлопал по поясной сумке. «Красивые цвета. Красная полоса хорошо подходит к синему». «Правда? А я-то ее ношу только из уважения к жене». Мужчина отстегнул сумку и бросил на стол. Наконец из кухни показался Нагара. В руках у него был поднос с едой. «Вот это да! Ну и роскошь!» — воскликнул Косака, глядя на поднос. «Давайте я вам быстренько обо всем расскажу». Расставив все на столе, Нагара выпрямился. «Обед сервирован на большом блюде в стиле татикуи. Слева сверху сварены в бульоне морской окунь. Сбоку домашняя утка, зажаренная с солью. В крабовом панцире мясо самки снежного краба, заправленное уксусом, соевым соусом, сладким вином и сушеным тунцом. Внизу жареный кафельник. Добавляйте к нему сок юдзу и перец. Шкурку я пожарил в масле. Сбоку в блюдце арита тушеные зимние овощи, сладкая морковь, несколько видов репы, в том числе местного производства, лук-батун. Попробуйте с горчицей, будет похоже на оден». Оден – блюдо японской кухни, часто употребляется в зимний период. Представляет собой тушеные в рыбном бульоне даси всевозможные продукты, например, вареные яйца, редька дайкон, коньяку, рыбные полуфабрикаты, водоросли и так далее. В качестве приправы обычно используется горчица и соевый соус. «Да, в провинции такого изобилия и не увидишь. А могу я попросить немножко саке?» «Конечно. Вы какое предпочитаете?» — уточнила Коэси. «Сейчас холодно, так что можем подогреть. Холодное тоже имеется». «А у вас есть саке из Фусими?» «Фусими. Район города Киото. Издревле был знаменит своими источниками, обеспечивавшими его качественной и приятной на вкус водой. Эта вода в том числе использовалась в Фусими для производства особого вида саке. Сегодня Фусими – второй крупнейший производитель саке в Японии». «Есть неочищенное производство Цукино Кацура, сезонный напиток». «Давайте». Коэси с Нагаре ушли на кухню. Косака еще раз оглядел стол и сложил ладони у груди. «Простите, что так долго. Вот ваше саке. Надеюсь, понравится». Коэси поставила перед ним бутылку в 720 мл и керамическую чашку карацу для саке, а затем покинула зал. Косака взял в руки зеленую бутылку и открыл крышку. Воздух вышел со свистом, что, вероятно, было следствием брожения. Чашка оказалась довольно большой. Мужчина наполнил ее до краев мутновато-белым саке и тут же выпил. Фруктовый аромат оставлял сладкое послевкусие. Маленькие пузырьки лопались на языке. Напиток хоть и был холодным, но согревал изнутри. «Отличное саке», — пробормотал Косака. Отставив чашку, он потянулся к крабовому мясу. Приятная прохлада вперемешку с насыщенным вкусом разлилась во рту. Заправка тоже подходила отлично. Косака налил еще саке. Запахло морем. Утку он ел с натертым васаби, который был сервирован рядом. Мясо было сочным, а острота васаби расставляла правильные акценты. Все это прекрасно сочеталось с саке. Жареного кафельника мужчина пробовал впервые. Юдзу и перец подходили к нему превосходно. Шкурка приятно хрустела на зубах. Отель Косаки был совсем небольшим, и подавали там только простые завтраки, но так или иначе он все-таки имел отношение к индустрии общественного питания. Косака не мог не думать о том, насколько различались блюда в его отеле и здесь, но неожиданно для себя расслабился и позволил себе как следует насладиться едой. «Вам все понравилось?» — Нагара возник за спиной Косаки. «Не то слово. Очень вкусно». «Замечательно. Не торопитесь, ешьте, а я принесу основное блюдо, если вы не против. Сегодня это муси-дзуси, теплые суси, приготовленные на пару». «Теплые суси? Ни разу не пробовал, но вы меня заинтриговали». Потягивая саке, Косака повернулся к Нагаре. «Будут готовы минут через 5-6. Принесу горячими, а пока угощайтесь». Глядя вслед Нагаре, скрывшемуся на кухню, Косака допил саке из чашки. Он вспомнил, как они с Мисако лет 5 назад ездили в район Сатоути, и там она захотела попробовать знаменитые теплые суси из города Ономити. Сатоути – регион Японии, охватывающий острова и побережье внутреннего Японского моря. Ономити – город в префектуре Хиросима на острове Хонсю. А он ответил, что даже название блюда звучит совсем непривлекательно, и они в итоге не зашли в то заведение. Настроение у обоих испортилось, и расстроенные они отправились на канатную дорогу. Мисако сама по себе часто бывала не в духе, а путешествия тем более не добавляли ей радости. Но именно в той поездке отношения их разладились. Погрузившись в тягостные воспоминания, Косака ждал, когда ему принесут еду. «Простите, что долго». Нагары поставил на стол поднос с двумя плошками. Одна побольше, другая поменьше, закрытые крышками. «Это и есть муси-дзуси?» Косака, казалось, был слегка обескуражен. Насколько он помнил, на витрине ресторана в Ономите суси были выставлены в бамбуковой корзине пароварки. «На вид они не горячие, но если дотронуться до посуды, можно обжечься, поэтому будьте осторожны», — предупредил Нагара. Он снял с миски крышку с узором из цветов, придерживая ее тряпкой. Словно в подтверждение сказанного, оттуда повалил густой пар и запахло кисло-сладким уксусом. «Суп с тофу и кудзу тоже горячий. Приятного аппетита!» Кудзу — вид растений из рода пуэрария, семейства бобовых. «В такой холодный день лучшего угощения и не придумаешь», — заметил Косака, глядя на муси-дзуси. Глаза у него сияли. «А потом я принесу вам чай». Нагара ушел, зажав поднос под мышкой. Такова природа человека. Сколько его не предупреждай, он все равно потянется к опасности. Вот и Косака потянулся к миске, но она оказалась такой обжигающей, что он отдернул пальцы и невольно потер мочку уха. Приправленный уксусом рис был посыпан нарезанным полосками омлетом, а сверху были разложены тушеные креветки, жареный морской угорь, вареные древесные грибы, плоды дерева гинкго и зеленый горошек. Розоватый оттенок блюду придавала дэмбу – размельченная рыба с сахаром и приправами. Стараясь не прикасаться к посуде, мужчина подхватил палочками немного риса и положил в рот. Тот был ужасно горячий, Косака даже не ожидал, что миска может настолько хорошо сохранять тепло. Он старался жевать аккуратно, чтобы не обжечь язык. Белые рисинки оказались перемешаны с большим количеством мелко нарезанного угря, так что вкус получился насыщенным. И правда, теплые суси — это отличная идея. Надо было тогда все-таки не спорить с Мисако. Едва не задыхаясь от горячего риса, Косака съел половину. Тут его взгляд упал на пиалу с супом. Небольшая по диаметру, но высокая пиала была искусно отделана перламутром. Стоило коснуться ее гладкой поверхности, как тут же становилось понятно, перед ним очень дорогая вещь. Взяв ее в руки, Косака снял крышку и тут же ощутил свежий аромат. «Юдзу, что ли?» Косака попробовал на язык желтые хлопья. Они оказались слегка горьковатыми. Хоть пиала с супом и простояла на столе довольно долго, содержимое все так же оставалось горячим. «Не торопитесь, пожалуйста». Нагары поставил на стол глиняный чайник Масику и чашку и собрался было уходить, но Косака остановил его. «Керамика Масику отличается простыми формами, неброскими цветами и долговечностью. Производится в городе Масику, префектуры Тотиги, на острове Хонсю». «Можно один вопрос?» «Да-да», — обернулся Нагара. «Я слышал, что раньше вы служили в полиции. Где же вы научились так готовить?» «Кто вам это рассказал?» «Госпожа Дайдодзи из деликатесов Сюндзю». «А, Акане, ей следовало бы болтать поменьше», — усмехнулся Нагара. «Простите, если мои слова прозвучат невежливо, но чтобы бывший полицейский и так здорово готовил, этому надо серьезно учиться». «Я нигде не учился, в привычном понимании этого слова. Просто повторял за другими». «Опять вы скромничаете?» «Вовсе нет. А почему вам вдруг стало это интересно?» «Я владею небольшим отелем у себя в городке. Сейчас у нас предусмотрены только простые завтраки, но рано или поздно я хотел бы создать полноценное меню. Если уж, простите, бывший полицейский смог научиться готовить, то и у меня должно получиться». «Главное — любить то, чем занимаешься. Тогда и навык появится. Так обстоит дело не только с кулинарией, но и с любым делом. Когда готовишь с любовью, то постепенно перестаешь бояться угощать других». «Любовь, говорите? В этом я не очень уверен. По правде говоря, я уже давно не понимаю, что именно люблю». Косака поднял глаза к потолку. «Мне в этом плане повезло. К Как закончите с едой, зовите. Коэси выслушает ваш рассказ». С этими словами Нагара удалился на кухню. Засомневавшись, Косака молча продолжил жевать остывшие, наконец, мусидзуси. «Интересно, те, что были в Ономите, такие же на вкус?» Он попытался вспомнить, почему тогда упорно отказывался их попробовать, но так и не нашел ответа. Не исключено, что он сделал это просто из желания противоречить Мисако. Он доел все до последней рисинки. Словно почувствовав, что гость закончил, Нагара снова возник перед ним ровно в тот момент, когда мужчина отложил палочки. «Пойдемте, я провожу вас». «Благодарю». Косака поднялся, опираясь руками о столешницу. Нагара шагал первым, Косака за ним. Когда они вошли в узкий длинный коридор, мужчина остановился. «А эти блюда...» Его внимание привлекли фотографии, в большом количестве висевшие по обеим сторонам коридора. «Моих рук дело. Снимки на память», — сдержанно промолвил Нагара и двинулся дальше. Косака последовал за ним, оглядываясь по сторонам. Не зря в народе узкие помещения называют «норкой угря». Выражение связано с тем, что угри для сна предпочитают выбирать узкие трещины в камнях и скалах. По сравнению с просторной передней частью дома, этот коридор действительно напоминал извилистые проходы, которые копает для себя угорь. В дальней комнате, окна которой выходили в сад, их ждала Коэси, переодевшаяся в черный брючный костюм. «Не затруднит ли вас заполнить анкету?» Не успел он сесть на диван, как Коэси, устроившаяся напротив, положила на журнальный столик перед ним планшет с прикрепленным к нему листком. «Прямо как регистрационная книга в гостинице», — улыбнулся Косака, кладя планшет себе на колени. Адрес, имя, возраст, дата рождения. Косака без единой заминки заполнил все пункты, пока не дошел до вопроса о семье. «Если вы не хотите отвечать, можете оставить пропуски», — тут же подала голос Коэси. «Да я бы не сказал, что не хочу», — пробормотал Косака, словно никому не обращаясь. Дописав ответы, он передал заполненную форму Коэси и тихонько откашлялся. «Сюдзи Косака, что вы разыскиваете?» Открыв блокнот, женщина приготовилась записывать. «Гёдза». «Какие именно?» «Обычные гёдза». «Да, тут и ухватиться особо не за что», — пробубнила Коэси. «Простите, но это и правда самые обыкновенные гёдза, с небольшой остринкой, хрустящие», — дернул плечами Косака. «Не нужно извиняться. Искать — это наша работа. Где и когда вы ели эти гёдзе?» «Мне тогда было немного за 20, значит, уже больше 15 лет назад. Дело было в Рёкане, на горячих источниках Уцукусигахара в Нагано». «Нагано. Префектура в центральной части острова Хонсю». «В Рёкане подавали гёдзе?» — удивилась Коэси. «В рюканах обычно предлагается еда в традиционном японском стиле. Множество закусок, поданных маленькими порциями, суп, рис. Примерно в таком же духе угощает своих гостей Нагара в ресторанчике Камагава. Гёдза – блюдо китайского происхождения, более простое и повседневное». «Не совсем так. Давайте я объясню все с самого начала». Косака устроился поудобнее и наклонился вперед. «Обычно в таких местах гёдзе не встретишь», — улыбнулась Коэси уголком губ. «Я учился в университете в Осаке, изучал туризм, чтобы продолжить семейный бизнес. На одном из семинаров я познакомился с дочерью владельца рюкана, что находился в Нагано, и мы начали встречаться». Коэси молча строчила что-то в блокноте. Вздохнув, гость продолжил рассказ. «С момента поступления прошло изрядно времени, но имелась проблема. В Тойонаке у меня была другая женщина, подруга детства, на которой я обещал жениться». «То есть вы вели двойную игру?» — с суровым видом уточнила Коэси. «Я вовсе не планировал этого, но в итоге так все и получилось». «Выходит, вы были влюблены в обеих?» «Тут все еще сложнее. С Мисако мы еще в детстве решили, что поженимся. Я бы не назвал это любовью в прямом смысле слова». «Значит, вы любили ту девушку из Нагано?» «Получается, что так», — коротко ответил Косака. «И что, это продолжалось все 4 года, пока вы учились в университете?» «Да, мы каждый день встречались с Юри и Надой и состояли в близких отношениях. Два раза в год, летом и зимой, когда Юри возвращалась в Нагано, я ехал вместе с ней и останавливался в Рюкане ее родителей. Несколько раз в год я также ездил в Тоёнаку и там виделся с Мисако. Мы много говорили о будущем». «А вы ловкач. Скажу вам как женщина, это ужасно нечестно», — недовольно заметила Коэси. «Что бы вы ни говорили, уже ничего не изменить. Я понимал, что нужно рассказать Юри о Мисако, но все никак не мог решиться. А родители Юри были уверены, что мы скоро поженимся». Периодически вздыхая, Косака бесцветным голосом излагал события своего прошлого. Настроение Коэси постепенно портилось. «Ну и история». «Согласен. Но признание собственной вины мало влияло на ситуацию. Я решил просто плыть по течению». «Малодушие. Вот как это называется», — резко произнесла Коэси. «И вот подошло время окончания университета. Закончилось последнее занятие, и в этой аудитории я, наконец, набрался смелости и признался во всем Юре. Рассказал, что есть женщина, на которой я обещал жениться. И тогда...» «Что произошло дальше?» Коэси придвинулась ближе. «Она молча ушла, уехала к родителям». «Неудивительно. Я бы на ее месте еще пару пощечин вам отвесила». «Юри слишком добрая». «И вы воспользовались ее добротой. Простите, не хотела грубить». Коэси слегка склонила голову. «В итоге я так больше с ней и не увиделся. Она даже не приехала на выпускной. Я чувствовал, что должен извиниться и перед ее родителями, поэтому после выпускного тут же поехал к Юри в Нагано». «Полагаю, они были в ярости». «Нет. Юри, похоже, ничего им не рассказала. Просто собралась и уехала в Европу. Так что объясняться пришлось мне. Я выложил все на чистоту, поминутно извиняясь. Они ведь относились ко мне как к родному, и из-за этого было еще сложнее». Косака совсем поник, но продолжил свой рассказ. «Я ехал туда с мыслью, что ее отец, скорее всего, поколотит меня. Но родители Юри, как и всегда, были ко мне очень добры. И сверх того, какие хорошие люди! Пока я пытался выяснить, вернется Юри или нет, ушла последняя электричка. В итоге я остался ночевать у них». «Какая наглость!» Коэси приложила ладонь к губам, будто заставляя себя замолчать. «Меня, наглеца, еще и угостили обедом на следующий день. Именно тогда я попробовал те гёдзо». «Они правда предложили вам остаться на обед?» «Я много раз останавливался в их рюкане, и они угощали меня разными блюдами, но гёдзо были впервые. Помню, что слегка удивился этому». «А Юри любила гёдзо?» «Нет, наоборот. За 4 года мы ели вместе бесчисленное множество раз, но я никогда не видел, чтобы она их заказывала. Даже когда я брал их в раменных, она к ним не прикасалась. Думаю, она терпеть не могла гёдзо». «Нагано и гёдзо. Тут должна быть какая-то связь». Коэси схематично набросала блюдо в своем блокноте. «Ее отец все повторял: не переживай, не переживай, все в порядке. И мама тоже, как заведенная, говорила: с Юри все будет хорошо. Главное, чтобы ты, Сюдзи, был счастлив». В глазах его блеснули слезы. «Какие же достойные люди!» Коэси шмыгнула носом. «Это было тяжело», — Косака потупил взгляд. «Что же заставило вас сейчас начать разыскивать тот рецепт?» «Жизнь мне опостылила. Мне стало тяжело дышать в собственном доме». «Проблемы в семье?» «Мы вместе больше 30 лет. С самого детства. Кажется, мы друг от друга устали». «Устали?» — нахмурилась Коэси. «Вы бы поняли, если бы сами были замужем», — слегка улыбнулся Косака. «Куда уж мне?» — надулась Коэси. «Так я и жил, по инерции. А потом вдруг вспомнил о тех самых гёдзо». Косака отвел взгляд. «Неужто вы решили снова сойтись с Юри?» — удивленно спросила Коэси. «Нет, что вы, она уже давно забыла обо мне». «Женщины никогда не забывают тех, кого по-настоящему любили». «Вы так думаете?» Заметив, как его глаза заблестели от слез, Коэси почувствовала, что у нее ком подступил к горлу. «Что же, по-вашему, произойдет, если вы еще раз съедите эти гёдзо?» «Я особо об этом не думал. Просто хочу еще раз ощутить этот вкус». Коэси смотрела прямо на него, и мужчина невольно отвел взгляд. «Понятно. Что ж, попытаемся». Тяжело вздохнув, Коэси резко захлопнула блокнот. «Ну как, поговорили?» Нагара поднялся из-за барной стойки. «Простите, я, кажется, очень вас задержал». Остановившись, Косака поклонился. «Чёрт, я же забыл самое главное. Как назывался тот рёкан, в котором вы ели гёдзо?» Коэси снова достала блокнот и открыла его на барной стойке. «Отель Инада, в Уцуку Сигахаре». «Он всё ещё существует?» «Не знаю», — покачал головой Косака. «С тех пор я ни разу с ними не общался». «Рёкан, где подают гёдзо?» Нагара переводил взгляд с дочери на Косаку. «Я потом тебе всё объясню». В ответ на слова Коэси хозяин ресторанчика коротко кивнул. «Когда можно будет узнать результат?» «Приходите недели через две. Постараемся управиться за это время», — пообещал Нагара. «Понял. Буду ждать с нетерпением». «Мы позвоним вам на мобильный, хорошо?» Коэси проверила номер. «Кстати, а сколько с меня за сегодня?» Косака расстегнул молнию на поясной сумке. «Заплатите в следующий раз, вместе с расходами на расследование», — остановила его Коэси. Он кивнул и закрыл сумку. «Что это еще за история про гёдзо в рёкане? Ох, чувствую, намучимся мы с этим делом». Проводив гостя, Нагара устроился на алюминиевом стуле. «Да, на первый взгляд звучит сложновато, но если мы найдем хоть кого-то, кто имеет отношение к этому рёкану, у нас получится». «Папа, ты легко справишься». Коэси положила блокнот на стол. «Легко? А у нас разве бывают легкие задачи? Если бы все было так просто, обращался бы ко мне хоть кто-нибудь». Нахмурившись, Нагара принялся листать страницы. «Я согласна, но...» С недовольным видом Коэси пошла заваривать чай. «Что это ты так надулась?» «Разговор был неприятный. Я понимаю, такая уж у меня работа, но иногда это выше моих сил». Коэси резко плеснула чай в кружку, так что он перелился через край. «Чай-то в чем провинился? Все так, как ты и сказала. Наша работа — найти то, о чем нас попросили». «Я понимаю. Но стараться для такого неприятного клиента...» «Коэси, прекрати. О чем ты? Неважно, кто пришел к нам за помощью. Наше дело — искать». Коэси молчала, будто прикусив язык. «Кстати, я собираюсь отправиться в Нагану. Поедешь со мной? Там вкусная соба». «Нет, я останусь здесь. Езжай один, папа». Коэси грустно отвернулась. Два. Солнце, несомненно, светило совсем по-другому, чем три недели назад. Легкий весенний ветер щекотал щеки Косаки, уверенно шагавшего на восток по Сёмэн-Доори. У ресторанчика Камагава он остановился и присел, чтобы погладить полосатого кота. «Ты откуда здесь?» Лежавший у входа кот закрыл глаза и тихонько мяукнул. «Это наш. Правда, папа не пускает его внутрь». Выйдя на улицу, Коэси смерила Косаку взглядом. «Вот как? Спит, похоже». «Он все время спит. Поэтому мы и назвали его Хируне». «Хируне, еще увидимся». Поднявшись, Косака отряхнул руки. «Простите, что задержались за звонком». За раздвижной дверью его уже ждал Нагара. Что вы, мне не к спеху. Я еще и цветение сливы успел посмотреть. Очень удачно вышло». Косака снял белую куртку. «В Китано-Тэм-Мангу?» «Китано-Тэм-Мангу. Синтоистский храм в Киото. Одно из национальных сокровищ Японии. Построен в 947 году». «Да, прогулялся по их сливовому саду. Кажется, до сих пор чувствую сладкий аромат». Отстегнув поясную сумку, Косака опустился на алюминиевый стул. «Нам все-таки удалось отыскать ваши гёдзо. Они сейчас готовятся, так что нужно будет немного подождать». Договорив, Нагара ушел на кухню. «Обычно мы справляемся за две недели, как и обещаем, но в этот раз все оказалось не так просто. Отцу пришлось дважды съездить в Нагано». Коэси говорила снисходительным тоном. «Вот как? Простите, что хлопот доставил. — склонил голову Косака. «Все в порядке. Папа обожает трудные задачи», — хихикнула Коэси. «Это хорошо. Вы меня немного успокоили». «Что будете пить? Может, принести пиво?» «Нет, спасибо. Я хочу как следует прочувствовать вкус. Можно просто чаю?» «Хорошо, заварю для вас». Расстелив на фанерной столешнице белую салфетку, Коэси ушла на кухню. Пахло аппетитно. На кухне шкварчало масло. Значит, гёдза уже жарится. Косака замер в нетерпеливом ожидании. «Готово. Надеюсь, похоже на то, что вы искали». Нагара поставил в центр салфетки круглую тарелку с узором из красных цветочков, идущим по каемке. «Да, похоже. И запах, кажется, тот же», — принюхался Косака. «Заправка из уксуса и соевого соуса у нас в маленькой плошке. А вам, наверное, подавали в большой миске». «Верно. Она стояла посередине стола, и все макали в нее свои гёдзе». «Так я и думал. Кстати, и сами гёдзе лежали на тарелке побольше. Но поскольку вы у нас сегодня один, я несколько уменьшил порцию». На тарелке в стиле ретро было небрежно разложено около 20 гёдзе, по 5 штук в кучке. На вид они ничем не отличались от тех, что помнил Косака. «Угощайтесь, пожалуйста». Нагара ушел. Коэси поставила перед Косакой керамический чайник Арита и чашку. Косака долго не мог взяться за палочки, сидел, не шелохнувшись, и лишь разглядывал тарелку. Когда он, наконец, решился, содержимое тарелки уже начало остывать. Окунув гёдзе в соус, он отправил в рот первый кусочек. Зажаренное, как следует, до золотистой корочки тесто было тягучим, а начинка хрустящей. Вкус такой же, как и 30 лет назад. Косака продолжал жевать. Сначала он чувствовал остроту, потом она сменилась горечью. Да, все так же, как и тогда. Так, по крайней мере, ему казалось. Воспоминания были очень расплывчатыми. «Что скажете? У нас получилось?» Нагара остановился рядом с Косакой. «Не то слово. Я, конечно, уже плохо помню, так что не могу до конца быть уверен, но, похоже, это тот самый вкус». «Отлично. Я тоже попробовал, пока готовил. Гёдзе и вправду замечательные», — с облегчением произнес Нагара. Он позволил себе расслабиться. «Простите, что доставил столько неприятностей», — поклонился Косака. «Это ведь наша работа». «Как вам удалось их найти?» Мужчина вытер рот платком. «Можно я присяду?» «Конечно». Нагара устроился напротив него. «Вы, наверное, знаете, что отель «Инада» больше не работает. Когда вы были у нас в прошлый раз, то сказали, что не в курсе, но в наш век интернета такое проверяется за секунду». «Простите, я, конечно же, знал, но если бы я сказал вам, вы ведь не стали бы браться за дело», — улыбнулся Косака. «Что ж, ладно. Как бы там ни было, пришлось поспрашивать в округе. Я обратился во множество рюканов на этих источниках. Все помнили отель «Инада», и много чего мне о нем порассказали. Вот только о гёдзе никто из них не слышал». «Вот оно что. Значит, их не подавали гостям». «Я вернулся в Киото, затем приехал еще раз и начал заново, но все повторилось. Ситуация была безвыходная. Но уже перед отъездом мне вдруг пришло на ум посетить еще одно местечко. Рёкан, стилизованный в духе традиционного народного творчества. Там-то мне и повезло встретить мужчину, который служил в отеле «Инада» гардеробщиком». «Гардеробщик. Кажется, фамилия его была Суги». «А у вас хорошая память. Верно, Суги. Сейчас он работает администратором в отеле «Ханаока». Именно господин Суги рассказал мне про гёдзе». «Как у него дела?» — Косака прищурился. «Ему уже 85, с ногами проблемы, так что ходить ему тяжело. Теперь просто сидит за стойкой. Настоящий талисман отеля «Ханаока». Нагара положил на стол фотографию. «Он как будто и не изменился». Косака взял снимок в руки и пристально вгляделся в него. «Инада и Ханаока, владельцы рёканов, давние друзья. Поэтому, когда отель «Инада» закрылся, Ханаока взял к себе нескольких бывших работников. Большая часть их уже уволилась. Остался один Суги». «Правда? А сам «Инада»?» — поднял взгляд Косака. «К К сожалению, и сам господин Инада, и его супруга скончались вскоре после того, как Рюкан прекратил работу». В ответ Косака лишь молча кивнул. «Вернемся к Гёдзе. А ведь Цуги, кажется, тоже ел их с нами тогда». Все еще сжимая в руках фотографию, Косака поднял глаза к потолку. «Как я выяснил, эти гёдзе были фирменным блюдом отеля Инада». «Фирменным?» — удивленно переспросил Косака. «Только подавали его не гостям, а работникам. Эти гёдзе были самой популярной едой у персонала». «Ясное дело, такая вкуснятина». «Рёкан — место специфическое, и работать там сможет не каждый. Неудивительно, что многие быстро увольняются». «В заведениях типа моего отеля все то же самое. Работа непростая, так что мало кто задерживается надолго». «Работников кормили теми самыми гёдзе. Их обязательно подавали в последний рабочий день тем, кто решал уволиться, чтобы напоследок у них остались хорошие воспоминания». Косака молча смотрел на тарелку с гёдзе. «К северу от источников Уцукусигахара находится местечко, что зовется Адзумино. Оно славится своим васаби. Инада солил стебли и листья васаби, а потом добавлял в гёдзе». «Так вот откуда это сочетание горечи и остроты». «За счет засолки резкая острота, свойственная васаби, смягчалась, а гёдзе от этого становились только вкуснее. И текстура у них очень приятная». «Да уж, выходит, все не без причины». Косака съел еще одну штучку. Гёдзе уже успели окончательно остыть. «Давайте я налью вам горячего чаю», — предложила Коэси. Она принесла глиняный чайник Масико. «В гостиничном бизнесе часто бывает так, что к работникам относятся как к членам семьи». «Это правда. У меня в отеле так же. А как по-другому, если столько времени приходится вместе проводить?» Косака отложил палочки. «В общем, Суга рассказал, что гёдзе обязательно подавались работникам в их последний рабочий день. И как-то так вышло, что их прозвали прощальные гёдзе». Нагара бросил взгляд на тарелку. «Прощальные?» Косака, держа в руках чашку, вслед за Нагарой уставился на оставшиеся гёдзе. «У меня тоже была жена. Ее звали Кикуко. Я, конечно, не красавчик и с двумя никогда не крутил, как вы, господин Косака, но я не смог быть с ней в последние дни ее жизни, и об этом до сих пор сожалею. Прошло уже много лет, а я все думаю о том, что должен был проводить ее в последний путь». Коэси в ответ на его слова энергично закивала, но Косака, похоже, не понимал, к чему клонит Нагара. «Когда я говорила ей, что позвоню отцу и попрошу его приехать, мама, еле дыша, отговаривала меня и даже злилась. Не нужно его отвлекать от работы. Вот что она отвечала. Так все и закончилось». «Брак — это странная штука. Вроде бы супруг или супруга — совершенно чужой человек, но становится для вас ближе, чем ваши родители, братья или сестры. И как бы вы ни пытались от него или от нее что-то скрыть, рано или поздно правда все равно выйдет наружу». Коэси вновь закивала, но Косака все так же молчал. «У вас остались еще вопросы?» Не успела Коэси это сказать, как Нагара резко поднялся. «Мы уже все рассказали. На этом точка. Вы довольны?» Он повернулся к Косаке. «Да, благодарю вас». Тот тоже встал и поклонился Нагаре с Коэси. «Вот и славно». Хозяин ресторанчика смотрел ему прямо в глаза. «Все хорошо?» — уточнила Коэси. «Да, все в порядке», — резко ответил Косака. «Я сожалею о многих вещах в моей жизни. Тут надо было поступить одним образом, здесь пойти по другому пути. Но, как ни прискорбно, прошлого не вернуть. Спасибо вам за все. Сколько с меня? За обед и прочее». Косака достал бумажник из поясной сумки. «Переведите, пожалуйста, сумму, которую посчитаете достаточной». Коэси протянула ему листок с номером счета. «Хорошо, постараюсь побыстрее». Косака убрал листок в бумажник и надел свою белую куртку. «Глядите-ка, слива и сюда долетела». Нагара снял с рукава Косаки лепесток цветка сливы. «Это, наверное, в китаноте мангу он ко мне приклеился». «Отдай аромат, лишь ветер восточный повеет, слива в саду». «Пусть я твой хозяин, далеко не забывай весну». Стихотворение было сложено японским государственным деятелем, поэтом и ученым Сугуварой но Митидзане 845-903, когда, по ложному обвинению, он был отправлен в ссылку на остров Кюсю. Оно передает тоску поэта по Киото. «Как-то так, кажется», — процитировала Коэси. «Любовь — это сильное чувство, но оно так же эфемерно, как и все остальное». Нагара подул на пальцы, и лепесток взметнулся в небо. «До встречи, Хируне!» Косака присел, чтобы погладить кота. «В Тойооке, наверное, еще холодно?» К ним подошла Коэси. «Да, по сравнению с Киото прохладно. И все-таки весна уже чувствуется. На всякий случай мы приготовили для вас рецепт гёдза». Нагары протянул Косаке конверт. «Спасибо. Сомневаюсь, правда, что я буду их готовить». Усмехнувшись, Косака поднялся. «Берегите себя. И вы тоже». Косака поклонился и зашагал на запад. Хируне мяукнул. «Пап», — подала голос Коэси, когда гость скрылся из виду. «Что?» «А хорошо все-таки вышло». «Что именно?» «Ну как что? Мне показалось, что господин Косака наконец-то забыл Юри и теперь сможет спокойно жить дальше со своей женой». «И как же ты это поняла? А Юри-то, похоже, еще не замужем». «Правда? Разве не поэтому ты завел разговор о маме?» «Мое дело — отыскать блюдо, а что будет дальше, мне неведомо». Нагары первым вошел обратно внутрь, Коэси последовала за ним. «Может, позовем сегодня Хиро? Сделаем еще гёдза». «Можно?» Глаза у Коэси засияли. «Гёдза в большой компании еще вкуснее становится». «Пап, а вдруг Хиро...» Коэси вдруг погрустнела, готовая вот-вот заплакать. «Нет-нет, наши гёдза ведь не прощальные. Да, Кикуко?» Усевшись перед домашним алтарем, Нагары зажег благовоние. «Это хорошо. Давай наши гёдза назовем счастливыми». Коэси похлопала отца по спине. «Ты уж помоги нам с этим, Кикуко». Нахмурившись, Нагары сложил руки в молитве.